перед полковником не наблюдалось каких-то особенно загадочных либо хитроумных устройств. С полдюжины разнообразных рычагов, прямых и изогнутых, да большая штука, наподобие нижней половинки морского штурвала с блестящими спицами, но без ручек. Маевский тронул его за плечо и сообщил полушепотом. «Ежели паче чаяния вас будет немного того мутить, вон там справа лежит мешок, видите?» Покровительственные нотки в его голосе поручика, разумеется, задели, и он сухо ответил. «Постараюсь обойтись без этого». И сообразил, что они уже несколько мгновений как поднимаются в воздух. Летучее суденышко взмывало совершенно бесшумно, как дым или аэростат, без единого звука, свидетельствовавшего бы о работе каких-то механизмов. Летающие машины у Жюля Верна производили гораздо больше шума. Словно угадав его мысли, штабс-капитан подмигнул. «Сущий Жюль Верн, правда? Робюр, завоеватель?» «Принцип совершенно другой», — сказал полковник, не оборачиваясь к ним, ловко управляясь с немногочисленными рычагами. «Вы помните хотя бы приблизительно из курса физики о магнитных линиях?» «Это суденышко именно что перемещается по линиям земного магнетизма. Вся здешняя техника работает на каких-то диковинных принципах, которые у нас совершенно неизвестны, что ни возьми. Ей тоже следует уделить внимание». Летающая лодка скользила в воздухе удивительно плавно и ровно, так что никакого движения, полета даже и не чувствовалось. Хотя, набравшийся смелости придвинуться к остекленению поручик, видел поросшие лесом горы и равнины у себя под ногами, далеко внизу. Он переносил полет лучше, чем опасался сначала. Разве что голова чуточку кружилась, да сердце замирало в сладком ужасе. Но это можно было перетерпеть. Главное, его нисколечко не мутило. Перехватив испытующий ироничный взгляд Маевского, он постарался придать себе облик совершеннейшего спокойствия, смотрел вниз самым безразличным видом, словно подобные путешествия для него давно были чем-то обыденным. Никак нельзя конфузиться. «Значит, мешок не понадобится?» — вкрадчиво спросил штабс-капитан. «Нет, благодарствуйте», — ответил поручик без малейшего раздражения. Он уже немного претерпелся к манерам Маевского и видел, что в них нет ни малейшего цуканья, одни только беззлобные подначки, неизбежные и простительные. — Господин полковник, — начал Маевский. — Да. — После того, как вы дали четкий приказ, ну, касаемо той молодой особы, что будет нас встречать, рекомендацию. «Осмелюсь доложить, подобные рекомендации начальства я рассматриваю как приказ», — отчеканил Маевский тоном нерассуждающего служаки. И в то же время, откровенно ухмыляясь, поскольку полковник никак не мог видеть его лица. «В связи с этим поневоле возникают деловые вопросы. Я так понимаю, имеет место быть некоторая свобода нравов». «Именно», — сказал полковник, не отрываясь от рычагов. «Правда, с некоторыми оговорками. Самое интересное, наподобие тех, что в обычае у крестьян наших северных губерний. Незамужним предоставлена изрядная, я бы выразился, свобода нравов. Зато увлеченная в адюльтере замужняя дама из общества может понести весьма тяжкое наказание». Маевский ухмыльнулся. «Что я догадываюсь, вовсе не означает, что здешние дамы поголовно славятся супружеской верностью. — Ну, конечно, — сказал полковник. — Когда это наказание, даже самое жестокое, приводило к поголовному пуританству? — Осмелюсь спросить, как тут обстоит с чистоплотностью? — Вопрос принципиальнейший. — Самым лучшим образом. — Вот и слава богу! — с искренним облегчением вздохнул Маевский. — А то, вспоминая иные примеры из былого... барышня эта, надеюсь, не замужем? — Не замужем, — сказал полковник. Судя по его тону, он, казалось, улыбался. — Кстати, Кирилл Петрович, здесь тоже весьма ценится умение кавалеров играть наподобие гитар и петь серенады. Так что сможете, учитывая окружающие реалии, беззаботно предаваться вашим любимым забавам, без малейшего риска угодить под арест.